Глава 11. Время отпусков миновало, и начался сезон визитов и светских раутов. Пятая авеню превратилась в еженочный поток карет, текущий к роскошным районам вокруг парка, где освещенные окна и растянутые навесы у подъездов предвещали привычную рутину гостеприимства. Иные потоки пересекали главное русло, неся своих седоков в театры, рестораны или оперу, и миссис Пеннистон из окна на верхнем этаже своей наблюдательной башни могла различить и пересказать в точности все детали, особенно когда хроническая громкость звука усиливалась от бурления внезапного потока, проложившего русло к балу у Ван Осбургов, или когда шум колес всего лишь означал, что опера закончилась, или то был разъезд после грандиозного ужина в Шерри. Миссис Пеннистон следовала волнам сезонов выездов так же усердно, как самый активный акционер мира развлечений. А будучи зрителем, она пользовалась возможностью сравнивать и обобщать. Кое, как говорится, лишены непосредственные участники. Никто не смог бы вести более точный учет социальных колебаний или безошибочно указать пальцем на отличительные черты каждого сезона с его скукой или расточительностью, с недостатком балов или избытком разводов. Миссис Пеннистон обладала особой памятью на чередование новых лиц, всплывавших на поверхность с каждым из повторяющихся приливов, чтобы потом исчезнуть под набежавшей волной или победно приземлиться за пределами досягаемости завистливых бурунов. Она была склонна совершать ретроспективные экскурсы в их неминуемую судьбу, так что, когда они следовали своему предназначению, она почти всегда могла сказать Грейс Степни, единственной, кто внимал ее пророчеством, что она так и знала. Эту осень миссис Пеннистон характеризовала кратко. Всем было не до жиру, за исключением супругов Вэлли Брай и мистера Саймона Роуздейла. Осень не сложилась на Уолл-стрит, где ценные бумаги упали в соответствии со специфическим законом, доказывающим, что железнодорожные акции и тюки хлопка более чувствительны к перераспределению исполнительной власти, нежели многие почтенные граждане, приученные ко всем выгодам самоуправления. И даже состояние, которым полагалось не зависеть от рынка ценных бумаг, либо выказывали тайную зависимость от него, либо переживали сочувственную привязанность к нему. Высший свет хандрил в загородных домах или наезжал в город инкогнито. Обычные развлечения не одобрялись, и в моду вошли неформальные краткие обеды. Но вскоре общество наигралось в Золушку, ему наскучило прозябать у очага, оно заждалось появления феи крестной в образе любого достаточно могущественного волшебника, чтобы снова превратить усохшую тыкву в золотую карету. Уж то, что кто-то разбогател, когда доходы большинства уменьшались, привлекало завистливое внимание. Слухи на Уолл-стрит гласили, что Вэлли Брай и Роуздейл нашли способ совершить это чудо. Поговаривали, будто Роуздейл удвоил состояние, что он покупает только что выстроенный дом у одной из жертв краха, которая, в свою очередь, за каких-то 12 месяцев заработала столько же миллионов, построила дом на Пятой авеню, заполнила галерею полотнами старых мастеров, пригласила туда веселиться весь Нью-Йорк и была контрабандой вывезенной страны между доктором и опытной медсестрой, пока ее кредиторы охраняли старых мастеров, а ее гости объясняли друг другу, что обедали у жертвы только ради этих полотен. Мистер Роуздейл не рассчитывал на столь головокружительную карьеру. Он понимал, что спешить не стоит, а инстинкты его расы подготовили его мириться с неудачами и научили терпению. Но быстро сообразив, что всеобщая скука в этот период предоставила ему необычайную возможность блеснуть, он с терпеливым усердием ринулся создавать фон для своей растущей славы. Миссис Фишер стала ему неоценимой помощницей. Она выпустила на сцену так много новичков, что уже стала неотъемлемой частью театра репутаций, подсказывая зрителю своим появлением, что произойдет дальше. Однако в конечном счете мистер Роуздейл желал избранного окружения. Мистер Роуздейл был слишком чувствителен к оттенкам, чего мисс Барт никогда бы в нем не заподозрила, потому что он всегда вел себя ровно, а сам он все более понимал, что именно мисс Барт обладает недостающими ему качествами, такими необходимыми, чтобы смягчить и облагородить его общественный облик. Такие детали не входили в круг интересов миссис Пеннистон. Как и многие, обладающие панорамным видением, она была не склонна замечать мелочи на переднем плане и скорее знала бы, где Керри Фишер нашла повара для Браев, чем что происходит с ее собственной племянницей. Впрочем, поставщиков сведений у нее хватало. Ум Грейс Степни был подобен моральной клейкой ленте, к которой неумолимо прилипали отборные экземпляры жужжащих сплетен, после чего они быстро раскладывались по ловушкам безжалостной памяти. Лилия очень удивилась бы, узнав, как много незначительных фактов ее жизни обосновались в голове мисс Степни. Она вполне осознавала, что может заинтересовать посредственных людей, но утешала себя тем, что это всего лишь одно из проявлений нечистоплотности, и что восхищение блеском является естественным выражением посредственности. Она знала, что Герти Фариш слепо восторгается ею, и, соответственно, предполагала, что те же чувства испытывает к ней и Грейс Степни, которую она классифицировала как Герти Фариш, но утратившую молодость и энтузиазм. На самом деле, эти две особы отличались друг от друга настолько же, насколько отличались от объекта их раздумий. Сердце мисс Фариш фонтанировало нежными иллюзиями, мисс Степни представляла собой детальный реестр фактов, если они имели к ней какое-то отношение. Она была чувствительна, что Лили казалась комичным. Ну, какие могут быть чувства у старой девы с конопатым носом и красными веками, которая обретается в пансионе и восхищается гостиной миссис Пеннистон, но недостатки внешности бедной Грейс принудили ее концентрироваться на нравственной стороне жизни, так истощенная почва голоданием принуждает некоторые растения к необузданному цветению. И в самом деле она не обладала абстрактной склонностью к злобе. Грейс не взлюбила Лили не за то, что она умна исключительно, а за то, что, по мнению Грейс, Лили не любила ее, Грейс Степни. Мысль, что ты непопулярен, унижает менее, чем осознание себя незначительным. Тщеславие предпочитает считать, что равнодушие является скрытой формой враждебности. Даже такие скупые любезности, которыми Лили жаловала мистера Роуздейла, уже сделали бы мисс Степни другом на всю жизнь. Но как Лили могла предвидеть, что такого друга надо еще вырастить, удобряя? Как, кроме того, молодая женщина, которую никогда не обделяли вниманием, может измерить боль пренебрежения? И, наконец, как Лили, разрывавшаяся между приглашениями на всевозможные обеды и ужины, могла предположить, что смертельно оскорбила мисс Степни, лишив ее приглашения на один из нечастых званых обедов миссис Пеннистон? Миссис Пеннистон не любила давать обеды, но у нее было сильно развито чувство семейного долга, и по возвращении Джека Степни с юной супругой после медового месяца она почувствовала, что должна зажечь люстру в гостиной и извлечь из банковского сейфа лучшее столовое серебро. Редким приемом мисс Пеннистон предшествовали дни душераздирающих колебаний за каждой детали пиршества, от расположения гостей за столом до узора на скатерти, и в ходе одного из этих предварительных обсуждений она неосторожно предложила кузине Грейс быть частью его, поскольку обед — дело семейное. Целую неделю эта перспектива скрашивала бесцветное существование мисс Степни, а затем ей дали понять, что было бы удобнее, если бы она пришла в другой день. Мисс Степни точно знала, как это случилось. Лили, для которой семейные обеды были по-настоящему скучны, убедила тетку, что ужин с людьми светскими пришелся бы более по вкусу молодой паре, и миссис Пеннистон, беспомощно полагаясь на племянницу в вопросах такого рода, была вынуждена провозгласить изгнание Грейс. В конце концов, Грейс может прийти в любой другой день, какая ей разница? Именно потому, что мисс Степни могла бы отобедать любой другой день, и потому что она понимала, что ее семейные отношения свелись к никому неинтересным одиноким вечерам, этот инцидент раздулся, заслоняя все остальное. Она знала, что благодарить за это следует Лили, и простая обида обернулась деятельной враждебностью. Миссис Пеннистон, у которой она сидела через день или два после обеда, положила вязальный крючок и резко повернулась от окна, бросив косой взгляд на Пятую авеню. «Гас Тренер? Лили? И Гас Тренер?» — переспросила она, неожиданно побледнев так, что ее гости даже встревожилась. «О, кузина Джулия, конечно, я не имею в виду...» «Не знаю, что ты действительно имеешь в виду», — сказала миссис Пеннистон с угрожающей дрожью в тонком капризном голосе. «Прежде подобное было просто неслыхано. И моя собственная племянница...» Я не уверена, что понимаю тебя. Люди говорят, что он в нее влюблен? Ужас миссис Пеннистон был неподдельным. Гордясь беспримерным знакомством с тайной хроникой высшего общества, сама она была невинна, как школьница, которая полагает, что пороки существуют только в книгах, и которой в голову не приходит, что бесчестные дела, обсуждаемые на уроках, могут происходить на соседней улице. Миссис Пеннистон хранила свое воображение под чехлом, как мебель в гостиной. Она знала, конечно, что в обществе очень многое изменилось, и что попасть в списки приглашенных ко многим женщинам, которых ее мать называла бы специфическими, теперь считалось крайне важным. Она обсудила с пастором опасности развода и порой была благодарна судьбе, что Лили еще не замужем, но идея, что любой скандал может опорочить девушку, и особенно если он хоть намеком связан с женатым мужчиной, была еще настолько нова для миссис Пеннистон, что ее охватил ужас. Это было так же ужасно, как обвинение в том, что она не закатала ковры на лето или нарушила какой-либо из кардинальных законов домашнего хозяйства. Когда первый испуг прошел, мисс Степни почувствовала превосходство, которым жалует широкий взгляд на вещи. Действительно, достойно жалости столь наивное представление о мире. Она улыбнулась вопросу миссис Пеннистон. Люди всегда говорят неприятные вещи, и, конечно, они с Лили часто бывают вместе. Моя подруга встретила их недавно вечером в парке, после того, как уже зажглись фонари. Жаль, но Лили этого даже не скрывает. «Не скрывает!» — ахнула миссис Пеннистон. Она наклонилась вперед, понизив голос, чтобы умиротворить ужас. «А что они говорят? Что он хочет развестись и жениться на ней?» Грейс Степни рассмеялась. «Боже мой! Нет. Вряд ли он это сделает. Это флирт. Ничего больше». «Флирт? Между моей племянницей и женатым мужчиной? Ты хочешь сказать, что с внешностью Лили и ее возможностями она не может найти лучшего способа провести время, чем общение с жирным глупцом, который ей в отцы годится?» Этот аргумент показался настолько убедительным, что удовлетворенная миссис Пеннистон вернулась к вязанию, ожидая, что Грейс Степни уведет разбитые войска. Но мисс Степни немедленно бросилась в атаку. «Самое худшее, говорят, что она не зря тратит время. Все знают, как вы сказали, что Лили слишком красива и обворожительна, чтобы посвятить себя такому человеку, как гастренер, если только... — откликнулась миссис Пеннистон. Ее собеседница перевела дыхание, занервничав. Приятно было шокировать миссис Пеннистон, но не доводя до грани гнева. Мисс Степни не была вполне знакома с классической драматургией, чтобы вовремя вспомнить, как принято встречать гонцов с дурными вестями, но ее посетило мгновенное видение обедов без нее, плюс истощение гардероба, как возможное следствие ее бескорыстия. Однако, к чести достойной представительницы своего пола, ее ненависть к Лили взяла верх над личными соображениями. Миссис Пеннистон выбрала неподходящий момент, чтобы похвастаться прелестями племянницы. «Если...» — прошептала Грейс, наклонившись вперед и многозначительно понизив голос. «Если речь не идет о неких материальных возможностях, которые можно заполучить, оказывая ему любезности...» Она почувствовала значительность момента и вдруг вспомнила про черное с разрезом парчевое платье миссис Пеннистон, которое к зиме могло бы достаться ей. Миссис Пеннистон снова отложила вязание. Вся ситуация повернулась к ней с другой стороны, она чувствовала, что нервничать из-за росказней, зависящей от нее родственницы, донашивающей ее одежду ниже ее достоинства. «Если тебе приятно раздражать меня таинственными намеками», — сказала она холодно, — «ты могла бы выбрать более подходящее время. А никогда я прихожу в себя после колоссального приема». Упоминание приема развеяло последнее угрызение совести мисс Степни. «Не понимаю, в чем меня можно упрекнуть, но я не получаю никакого удовольствия, рассказывая вам о Лили. Я уверена, что не дождусь благодарности», — ответила она, вспыхнув. «Но у меня осталось еще чувство долга перед семьей, и поскольку вы единственный человек, имеющий влияние на Лили, я думала, вы должны знать, что говорят о ней». «Хорошо», — сказала миссис Пеннистон. «Мне не нравится, что ты никак не скажешь, что именно они говорят». Я не думала, что требуется все называть своими именами. Говорят, что гастренер оплачивает ее счета. Оплачивает счета? Ее счета? Миссис Пеннистон рассмеялась. Не представляю, где ты набралась подобной чепухи. У Лили свой собственный доход, и я обеспечиваю ее вполне прилично. О, мы все знаем это, вставила мисс Степни сухо, но у Лили слишком много элегантных нарядов. Я хочу, чтобы она была хорошо одета, это совершенно естественно. Конечно, но помимо долгов за платье есть еще и карточные долги. Изначально мисс Степни не хотела доводить разговор до этой темы, но теперь можно было винить скептицизм самой миссис Пеннистон. Она была как упрямые неверующие из Писания, которых следовало уничтожить, чтобы заставить поверить. «Карточные долги? У Лили?» Голос миссис Пеннистон дрожал от гнева и недоумения. Она решила, что Грейс Степни сошла с ума. «Что ты вообще имеешь в виду?» То, что если играть в бридж на деньги с теми, с кем играет Лили, то вполне возможно сильно проиграться. Я полагаю, что Лили выигрывает не всегда. Кто тебе сказал, что моя племянница играет на деньги? Помилуйте, кузина Джулия, не смотрите на меня так, будто я стараюсь настроить вас против Лили. Все знают, что она помешана на бридже. Миссис Грайс сама сказала мне, то, что она играет на деньги, испугало Перси Грайса, хотя поначалу он увлекся ею. Но среди друзей Лили вполне обычное дело играть в карты на деньги. Более того, они полагают простительным и то, что она делает... Что они полагают простительным? В случае денежных затруднений принимать ухаживание мужчин вроде Гаса Тренера и Джорджа Дорсета. Миссис Пеннистон снова вскрикнула. «Джордж Дорсет? А кто еще? Я хочу знать самое худшее, пожалуйста!» «Вы меня неправильно поняли, кузина Джулия. Последнее время Лили часто общалась с Дорсетами, и Джордж, кажется, очарован ею. Но, конечно, все это естественно, и я уверена, что все эти ужасные слухи неправда, но она действительно потратила много денег этой зимой». Иви Ван Осбург на днях заказывала у Селесты приданное. Да, свадьба состоится в следующем месяце. И она сказала мне, что Селеста показала ей самые изысканные вещи, те, что она отправляла Лили. И люди говорят, что Джуди Тренер поссорилась с ней из-за Гаса. Но, простите, это все рассказала, я хотела как лучше. Природный скептицизм миссис Пеннистон облегчил ей возможность выпроводить мисс Степни с презрением, которое предвещало недоброе для этой леди в рассуждении наследования платья из черной парчи, но умы, непроницаемые для логики, обычно имеют трещину с лазейками для подозрений, и намеки ее собеседницы не испарились незамеченными, как она ожидала. Миссис Пеннистон не выносила сцен, и ее решимость избегать их всегда вела к мысли держаться подальше от подробностей жизни Лили. В юности у девушек не должно быть пристального надзора. Они, как правило, должны быть вовлечены в законный процесс ухаживания, вступления в брак, и вмешательство в такие дела их опекунов считается неразумным, как если бы зритель внезапно вмешался в игру актеров на сцене. Конечно, даже во времена юности миссис Пеннистон были... Резвые девушки, но их резвость в худшем случае понималась как избыток животной силы, против которой не могло быть более серьезного обвинения, чем определение неженственное поведение. Современная резвость стала синонимом безнравственности, и сама мысль о безнравственности оскорбляла миссис Пеннистон, как запах готовящейся пищи, проникший в гостиную. Это была одна из концепций, которую ее разум отказывался принимать. У нее не было намерения сразу же повторить Лили то, что она услышала, или даже попытаться установить истину с помощью осторожного допроса. Для этого, может быть, пришлось бы спровоцировать сцену, а сцена при расстроенных нервах миссис Пеннистон, ввиду еще не угасших волнений после давешнего приема, поскольку ее разум все еще трепетал от новых впечатлений, становилась рискованной затеей, так что она сочла своим долгом ее избежать. Но в мыслях поселилось устойчивое негодование против племянницы, и оно становилось все навязчивее, поскольку не могло быть очищено объяснением или обсуждением. Ужасно, что молодая девушка позволила себя обсуждать. Даже если обвинения против нее ложны, она виновата уже тем, что они появились. Миссис Пеннистон казалось, что в доме завелась инфекционная болезнь, а она обречена сидеть, дрожа среди зараженной мебели.